На это указывают все многочисленные знамения. Именно так толкуют их мои мудрецы. Я просто сказал, как намерен действовать в оставшееся мне время. А потом и черный цветок продолжит мое дело, способствуя примирению народов, чтобы все могли отразить нападение чужеземцев совместно. «Может быть, для тебя и твоего малохольного наследника это и подходит?» — отозвался Мотокусома. «Но мы-то Мешикатль. С тех пор, как мы добились превосходства в всем мире, наши воины всегда сражались на чужой земле, и никто еще не ступал на нашу без нашего на то дозволения. Так было, есть и будет всегда. Даже если нам суждено сражаться в одиночку против всех народов на свете, неизвестных и известных, если все наши союзники бросят нас или обернут свои мечи против Мешика. Меня, признаться, слегка задело, что Несао Альпилли ничуть не обиделся на это неприкрытое выражение презрения. Но он лишь с печальным видом промолвил: «Позволь рассказать тебе одно предание, мой высокий друг. Возможно, в Мешику эту историю и не помнит, но ее можно прочесть в архивах Тескока. Согласно этой легенде, когда ваши предки, ацтеки, впервые решились выйти за пределы своей северной родины Ацтлана и отправились в поход, который продолжался целый год и закончился в Теночтитлане, они не знали, какие препятствия могут встретиться им на пути. Но они исключали возможности, что вполне могут столкнуться со столь многочисленными и враждебными народами, что им придется возвращаться обратно в Ацтлан. Поэтому на всякий случай ацтеки обеспечили себе быстрый и безопасный отход. В 8 или 9 местах на привалах между Ацтланом и здешним озерным краем они собрали и спрятали обильные запасы оружия и припасов. Случись им отступать, они могли бы не беспорядочно улепетывать со всех ног, но спокойно отводить прекрасно вооруженных и накормленных воинов. Пожалуй, ацтеки даже вполне могли бы задержаться в одном из таких пунктов, чтобы отразить натиск преследователей». Мотокусома слушал гостя в изумлении. Он такого предания явно не знал. Впрочем, и я тоже. Несао Альпилли заключил: «Во всяком случае, так гласит легенда. К сожалению, в ней не говорится, где находятся эти 8 или 9 мест. Я почтительно предлагаю тебе, высокий друг, послать поисковые отряды на север, в пустые земли. Кстати, можно воспользоваться опытом предков и заново создать сеть опорных складов. Если ты сейчас не позаботишься об этом, чтобы сделать своими союзниками всех соседей, то придет время, когда ты действительно окажешься один, и тогда тебе понадобится надежный путь к отступлению. Ну, а мы, Акол-Хуа, предпочитаем заранее окружать себя друзьями». Мотокусома довольно долго сидел молча, сгорбившись на троне, как будто в преддверии надвигающейся бури. Потом он расправил плечи и сказал: «Допустим, эти чужеземцы вообще не явятся. Что ж ты так и будешь бездействовать до тех пор, пока тебя не растопчет какой-нибудь друг, который сочтет себя для этого достаточно сильным?» Несао Альпилли покачал головой и промолвил: «Чужеземцы придут обязательно. Ты так в этом уверен? В достаточной степени, чтобы держать пари», заявил Несао Альпилли неожиданно веселым, чуть ли не игривым тоном. «Я вызываю тебя, мой высокий друг, на состязание. Давай сыграем Тлачтли на церемониальном внутреннем дворе. Никаких команд на этот раз не будет, только мы двое. Для верности сыграем 3. Если я проиграю, то сочту это знаменем, пересиливающим все остальные. В таком случае я откажусь от всех своих мрачных предостережений и передам все силы Акол-Хуа, всю нашу армию, все оружие и припасы в твое полное распоряжение. А если ты проиграешь, ну, что тогда с меня потребуешь? Не так уж много. Ты оставишь Акол-Хуа в покое и не станешь втягивать Тескока в затеваемые тобою войны, чтобы мой народ смог посвятить оставшиеся до нашествия дни более мирным и приятным занятиям». «Согласен», — мгновенно ответил Мотокусома с хитрой улыбкой. «Значит, играем 3". Его самоуверенная улыбка меня не удивила. Помню, все тогда поражались тому, что Несао Альпилли решил потягаться силами с Мотокусомой. Разумеется, никто, кроме меня, а с меня взяли клятву хранить тайну, в то время не знал, что чтимые глашатые заключили пари. Народу было объявлено, что состязание владык станет лишь составной частью праздника растущего дерева, дополнительным способом воздать честь и хвалу Тлалоку. Но не секрет, что Матакусома был моложе Несао Альпили. Самый меньше лет на 20.